Она ловит мой взгляд и смущенно улыбается. В приюте среди девочек она старшая, и начальственно подгоняет их. «Аня, ты портфель собрала? С вечера надо это делать. Света и Наташа Белова, вы по группе дежурите, помните? Цветы не забудьте полить, листера потереть. Ну так, все готовы? Пошли завтракать». И вот мы все собрались в столовой. Среди ребят особенно выделяется рослый, симпатичный Леня с чистым, ясным лицом и правильными чертами. Я сижу все-таки чуть-чуть поодаль от общих столов, и странно смотреть, как рослый Леня ест манную кашу. Завтрак — большая тарелка манной каши, белый хлеб с кусочком сливочного масла и какао. Ребята едят быстро. Я медлю, мешкаю. После завтрака приют пустеет. Ребята расходятся на занятия. «Приезжайте еще», — приглашает меня, улыбаясь Надя. И клипсы в ее ушах посверкивают. Она совсем взрослая, учится в ПТУ. За Леней заходят товарищи, домашние ребята. Леня выше их всех, шире в плечах и симпатичней. И одет не хуже. Только рюкзак для книг у него детский, с двумя нарисованными зайцами. Леня небрежно несет зайцев на спине. Уходят и младшие ребятишки. Деловито, дисциплинированно. Я стою во дворе, жду обещанного Славу с машиной. Утро теплое, и день будет ясным. Приют стоит на пригорке, а пониже — соседские строения, сараи, невзрачные дома. На потемневших от времени шиферных крышах — золото опавших листьев. Листья нападали с вековой березы, старого, умудренного жизнью дерева. Каждый лист лежал на крыше отдельно. Каждый был красив, своей неповторимой, единичной красотой. И весь поселок, я вспомнила его название, Прелестное, был в темных крышах и золотых листьях. Лимонным, малиновым, багряным цветом выкрашены были деревья и кустарники. Кое-где сохранилось и зеленое летнее, но все же было ясно, что пришла осень, как, допустим, приходит к человеку зрелость, и никакого пути назад нет. Вдруг я почувствовала, какой здесь свежий, целебный воздух. Его хотелось пить и пить. Так утоляют жажду ключевой водой в жаркий полдень. Так целуются стосковавшиеся люди после долгой разлуки. Так прощаются с любимым и не могут наглядеться в родные глаза. И я вдыхала глубоко, полной грудью, и качала в изумлении головой. Если бы я могла сочинять песни или стихи, я бы сейчас запела. Но вместо этого я сказала себе вслух: хорошо бы прожить 100 лет, не меньше, а умирая, оглянуться на свой путь и удивиться. Каждый день как золотой лист.